Павел мысленно воздел очи горе, вздохнул. Впрочем, к чему ей с такой фигуркой и мордашкой углубленное знание истории? Смешно даже. Убрать? Убери, конечно. Покосившись на него через плечо, Жанна нагнулась за смятой бумагой, не присела на корточки, как это в обычае у женщин, особенно щеголяющих на глазах у мужика в мини-юбках, а именно нагнулась, держа ноги прямо, так что взору Петра предстали кое-какие пикантные тайны. Без сомнения, проделано это было умышленно. Невольно отведя глаза, он проворчал: «Слушай, тезка орлеанской девы, на работу вообще-то следует и плавки надевать». Жанна выпрямилась, обожгла его томным взглядом и сообщила: «Я сегодня такая рассеянная, Павел Иванович, ничегошеньки у меня под этим нет», и медленно провела ладонями по юбке и блузке. «Ранний склероз начинается, право слово». Опять за свое. Старательно запихав скомканную бумагу в урну, Жанна подошла вплотную. «Павел Иванович, вы меня что, бросили? И я теперь соблазненная и покинутая?» «Да ладно тебе». «Ну, а все-таки за 10-то дней любые царапины затянутся, а вы девушкой откровенно пренебрегаете. А девушка, между прочим, истомилась вся, сберегаючи себя для единственного». «Павел Иванович, садист вы, честное слово». Но если откровенно, у него приятно взыграло мужское самолюбие, не столь уж часто его откровенно домогались юные красоточки, пусть даже, строго говоря, не его, пусть тут и просматривалась финансовая подоплека, но если подумать трезво, Пашку многое оправдывает. Все, с кем он забавлялся, в том числе и на грани, имели полное право отказаться, заехать по физиономии, гордо хлопнуть дверью. Однако ни одна этого не сделала. «Жанна», — сказал он, глядя в глуповатые красивые глазенки, — «тебе часом фотографии не вернуть?» «Которые?» Подняла идеально вычерченные бровки Жанна. «А, нет, зачем? Вот, кстати, у меня подружка работает в театре, в костюмерной. Помните, я говорила? Можно взять на пару дней ихний гусарский мундирчик». «Павел Иванович, я же не дура. У меня тоже бывают идеи». «Ну, это в помощи доброго самаритянина не нуждается». Про себя констатировал он. «Наоборот, Павел Иванович», — тоном обиженного ребеночка протянула Жанна. «Ну, лето же, смена гардероба. А я на Лохвицкого в чаровнице такой костюмчик видела, светленький, без подкладки, конкретная Италия, небодяжная». И ухватилась тонкими пальчиками за узел его галстука. Петр, мысленно плюнув, уступил. Ну, ежели совсем честно, наедине с собой, то не очень-то и тянуло разыгрывать монаха. Расстегивая на ней блузочку, он поймал себя на том, что делает это привычно, со сноровкой, окруженного девичьим сговорчивым цветником барина времен очаковских и покорения Крыма. Опять-таки, привычно была практика во время визита телезвездочки. Пристраивая девушку на обширном мягком кресле, он успел подумать, что рискует не то чтобы переродиться характером, но изрядно врасти в Пашкин образ. Если это продлится еще с месяц, трудновато будет потом отвыкать от сговорчивых телочек, от роскошной машины, от услужливой горничной, бдительной охраны и всего прочего. Марк Твен, пожалуй, чуточку перемудрил, заставив своего нищего тяготиться королевской роскошью. Роскошь, знаете ли, обладает пакостным свойством засасывать, особенно тех, кто вырос пусть и не в канаве, но и не в холле. Жанна застонала, притягивая его голову, и он перестал о чем-либо думать, потому что мужик есть мужик, и пишется «мужик». Аминь. Прости ты меня, Господи. Потом она беззаботно пускала дым, уютно устроившись обнаженной в черном кресле, так, как на одной из фотографий в отведенном ей конверте. Петр, приведя себя в порядок, присел на подлокотник и рассеянно погладил ее волосы, чтобы не выглядеть разочарованным в подруге любовником. Вернется Пашка, все пойдет по новой, поэтому не стоит разочаровывать девочку холодным обращением. Она-то в чем виновата? «Павел Иванович», — сказала она с непонятной интонацией, — «а почему вы Митьку Елагина не вышвырните?» «По поводу...» «Девчонки говорили, он вашу супругу совсем задолбал, Ромео Фиговый. Так и пялится, так и норовит этак, невзначай ручонками обнаглеть. Неприлично же!» «Что бы я без тебя делал?» — сказал он, внутренне напрягшись. «Одна ты озабочена моим имиджем». «Нет, серьезно», — сказала Жанна с видом умудренной жизнью солидной женщины. «Ваше дело, как у вас там с ней? Но нельзя же позволять все это на публике. Шепотки ползут. Жена Савельева и какой-то шоферюга. Ущерб для репутации. Я сама сегодня видела». «Сегодня? Ага». Открывал ей дверцу и так, знаете, будто бы невзначай пальцами провел прямо по шее до самого выреза. Ее аж передернуло. «Ну ты у меня нарвешься, красавчик!» — зло подумал Петр. «Говорили же тебе, предупреждали. По-мужски ты обещал завязать со всем этим». Он резко выпрямился, прошел к столу и нажал клавишу с надписью «Гараж». «Савельев, Елагин где?» «Павел Иванович, вы же сами его в Аннинск отправили на 3 дня». Чуточку недоуменно отозвался дежурный. «Косарев при мне передавал ваше распоряжение». «Ладно, отбой», — растерянно сказал Петр, нажав клавишу отбоя. «Ну, Гульфик Лундгрен, ты у меня нарвался». Его мобильник, чей номер, как растолковал Пашка, знали не более полудюжины человек во всем Шантарске, вдруг разразился пронзительной трелью. Замигало зеленым прямоугольное окошечко.